Сошин вздрогнул и резко повернулся к нему. «Что же ты так орешь-то? До инфаркта доведешь!» «Так вон, варвары же!» — ткнул на экран пальцем Нанос. «Ну, варвары, и что? Видишь, наши там лупят по ним!» «Наши?» — заморгал Нанос. «Где там?» «У центрального поста Южного сектора. Я оттуда картинку включил. К нам еще не добрались, слава богу. Надеюсь, и не доберутся». Тут начальник охраны вспомнил, видимо, что Нанос теперь его подчиненный, и приказал: «Ты вот что, боец, дуй-ка тоже туда. Наш-то взвод уже, правда, ушел, но сейчас ребята из-за шейка будут проходить, так что беги к трассе, дождешься их и пристраивайся. Я скажу им сейчас, чтобы тебя взяли». Сошин поднес ко рту похожую на телефон, но покрупнее и с тонким отростком черную трубку и громко позвал в нее: «Киркин, Виталий, это Сошин. Слышишь меня? Ответь!» Он чуть отставил коробочку, и она тотчас хрипло зашипела. «Слышу вас, Сергей Викторович! Мы почти рядом с вами! Нужна помощь?» «Это хорошо, что рядом», — вновь заговорил Сошин. «Нет, помощь не нужна. Ты вот что, Виталий Иванович, возьми с собой моего новенького, он сейчас выйдет на трассу. Не знаю, правда, как он и что, но лишним всяко не будет». «Хорошо, пускай выходит. Как его звать хоть?» «Николай Лопарев», — ответил начальник охраны, и Нанос почувствовал приятную гордость, услышав свое новое имя из чужих уст. Приятным было и то, что Сошин и узнал, и запомнил уже это имя. А тот уже повесил коробочку на пояс и повернулся к нему. «В общем, беги к трассе, бойцы из-за шейка будут сейчас там. Твоим командиром, пока не вернешься сюда, будет Киркин Виталий Иванович. Знаешь, кто такой командир?» «Тот, кого нужно слушаться». «Точно. И слушаться во всем. Скажет под лед нырять — нырнешь. Скажет дерьмо жрать — скушаешь. Понял?» «Зачем дерьмо?» От испуга стал заикаться Нанос. «А вот слово «зачем» ты теперь забудь. Приказы командира нужно выполнять беспрекословно, не задавая ненужных вопросов. Нужных, впрочем, тоже. Ответил «есть» и выполнил». «Что «есть»? Дерьмо?» — продолжал заикаться напуганный сам. «Просто «есть»!» — зарычал Сошин. «Отвечать так надо. Есть! То есть, или слушаюсь. Понял?» «Есть!» — неуверенно ответил Нанос. «Это после приказа так нужно говорить. Только громко и четко. А на вопросы командира нужно отвечать «так точно» или «никак нет». Теперь понял?» «Так точно!» — во все горло гаркнул новоиспеченный охранник периметра. «Никак нет!» «Горе ты мое!» — застонал начальник охраны. «Ладно, со временем научишься. Сейчас времени нет заполнять твою пустую башку знаниями. Шагом марш выполнять задание!» «Есть!» — выкрикнул Нанос и метнулся к двери, но возле нее остановился. «Командир, ты забыл мне вернуть автомат!» «А вот тыкать командиру не следует!» — буркнул Сошин. «И автомат я тебе не дам. Я не знаю, как ты с ним обращаешься, а огнестрельное оружие сейчас на вес золота». «А как же я буду сражаться? Хотя бы лук дайте или дротик». «Такого не держим», — почесал лысину начальник охраны. «С арбалетом когда-нибудь имел дело?» «Нет», — честно признался юноша, догадавшись уже, что именно арбалеты он и видел только что у некоторых защитников периметра. «Значит, пока так будешь драться», — отвел глаза Сошин. «У тебя вон нож есть, а оружие добудешь в бою у врага. Уразумел?» «Так точно», — недовольно пробурчал Нанос и хотел было для верности добавить еще «никак нет», но передумал и, махнув рукой, вышел за дверь. За проволочное ограждение его выпустил незнакомый охранник. Мужчина показался Наносу сильно пожилым и весьма хмурым. На его плече висело очень старое, с треснутым прикладом ружье. Однако новоиспеченный боец Лопарев позавидовал и такому оружию. Из ножа не постреляешь. А если в него будут стрелять даже из лука, как подберешься к такому врагу, чтобы схватиться с ним в рукопашной? «Ну что толку горевать?» — подумал он. «Нужно надеяться на лучшее. А если вновь вспомнившие о нем обстоятельства не станут чересчур лютовать, то, может, все еще обойдется». Юноша обратил внимание, что оставленного им с Надей снегохода за ограждением не оказалось. Впрочем, они же попросили его заправить, вот его, видимо, и отогнали для этого за ворота. Хотя до снегохода ли теперь было, все равно ведь не уедешь, пока здесь варвары. Да и кто бы им теперь это разрешил? Теперь они тоже жители этого города, а он Нанос, или точнее уже Николай, к тому же еще и его защитник. Избежать сейчас значит стать изменником и предателем. Настоящим предателем, ведь когда он сбежал из Сыйта, никого не предал, наоборот, спас и себя, и в первую очередь верного друга Сейда. Эх, где-то он сейчас! След от снегохода тоже исчез. Он был попросту затоптан десятками ног, когда охранники центрального поста отправились на подмогу своим южным товарищам. По этой тропе шел сейчас и Нанос. Занятый размышлениями, он сам не заметил, как очутился на Санкт-Петербургской трассе. Юноша огляделся по сторонам, и подступающий к дороге редкий лес, который он уже видел сегодня, показался ему незнакомым и чужим, словно и он подобрался и насторожился в ожидании врага. Этому ощущению способствовало и повисшее между ветвями деревьев молчание. Даже птицы и те перестали петь. Впрочем, и солнце уже село, так что опускающийся на мир сумрак невольно добавлял в душу тревогу. Но тишина все-таки не была полной. Замерев и затаив дыхание, Нанос услышал с северной стороны неясный шум, скрип снега, неразборчивые голоса, покашливание. Хоть с той стороны и не могли наступать варвары, он все-таки сошел с дороги и присел за молодой разлапистой елкой. Вскоре на дороге показались люди. Саам насчитал 5 или 6 десятков, но все-таки решил, что это никак не полчища и не тьма. К тому же они были одеты не в шкуры, а в обычные куртки, по большей части камуфляжные, бело-серых или болотно-зеленых расцветок. Отряд остановился почти напротив его елки. «Ну, и где этот Лопарев?» — раздраженно сплюнул один из мужчин. «Здесь я!» — выпрямился и вышел из-за укрытия Нанос. «Нашел время нужду справлять». «Я не нужду. Я спрятался. Лягухонько». Большинство из охранников засмеялось. Кто-то выкрикнул. «Хорошо, спрятался. За 5 километров варварам тебя точно не найти». «Гляди, он и автомат спрятал», — хохотнул кто-то еще. «Из пальца стрелять станет, чтобы враг не догадался». «А ну, тихо!» — обернулся к отряду первый мужчина. А потом пристальным взглядом ощупал Наноса. «Где твое оружие?» «Вот!» — насупившись, хлопнул Саам по висящим на поясе ножнам. Он хотел добавить, что автомат у него был, но его отобрал Сошин, однако решил, что жаловаться на командира не очень красиво. Да и то, что у него кто-то, неважно кто, сумел отобрать оружие, не делало ему чести. Поэтому Нанос, вздернув подбородок, добавил: «Пока мне хватит и этого. Остальное добуду в бою». Из колонны опять послышались смешки, но уже не особенно громкие. «Вояка!» — опять сплюнул мужчина, который, как понял Нанос, и был Виталием Киркиным, командиром этого отряда. «Что, Сошин думает, что у меня тут детский сад на прогулке?» «Никак нет!» подобрался новоявленный боец. «Он думает, что вам не помешает подкрепление». «Это точно!» — вздохнул Киркин. «Без тебя-то мы уж точно не справимся. «Ладно, помощничек, встать в строй!» «Есть!» — подпрыгнул Нанос и втиснулся в первую шеренгу охранников. «Куда?» — замахнулся на него командир. «А ну назад, соложонок!» «Слушаюсь!» — нахмурившись, буркнул Саам и побрел в хвост колонны. «И смотри мне, не отставай!» — крикнул ему вслед Киркин. «Я ведь и впрямь с тобой нянчиться не буду. Посчитаю за дезертира и шлепну». «Да что же это такое?» — шагая позади отряда, думал раздосадованный Нанос. «Вроде бы только почувствовал себя человеком, как опять стал никому не нужным, лишним, бесполезным. Опять меня шпыняют все, кому не лень. Нужно было послушаться Надю и сбежать с ней вдвоем, куда глаза глядят».